Глава 16. Элиза. Никогда прежде я не испытывала такого всепоглощающего ужаса. Чудилось, это сон, просто кошмар. Но, к сожалению, в этом состоянии наша реальность. Новый разлом вновь набирал силу, выпуская из себя сотни и тысячи клыкастых ядовитых тварей. А нам оставалось только защищаться и помогать тем, кто не способен за себя постоять. Я вернулась в лагерь рекрутов, а здесь приступила к работе с беженцами. Приказ о моем возвращении в академию так и не поступил. То ли Адаму было не до того, то ли он меня услышал. А вот Виктория не вернулась. Она связалась со мной и объяснила, что вынуждена отправиться в академию из-за того, что обязана возглавить род в случае смерти брата. Я согласилась с ее доводами, но ее слова только усилили мой ужас. Ведь Вилберн сомневается в том, что выживет. Впрочем, рефлексировать было некогда. Все мы пребывали в раздрае, но продолжали выполнять свой долг. Грант внезапно вызвал меня на следующий день. Я решила было, что Адам все же решил отправить меня в безопасное место, но не отгадала. «Ты знаешь, что происходит?» — прямо спросил у меня Шейн, закрывая нас сферой безмолвия. «Со мной никто не связывался», — качнула я головой. Состоялось голосование высших военачальников. Итан почти единодушно избран главнокомандующим армии. «Но такого поста больше нет? Его отменили после свержения императора?» — пролепетала я растерянно. «Свод законов не переработан до конца», — поморщился он. «Это голосование поставило его на одну ступень с советом. Все его приказы будут и правомерны, и одновременно противозаконны. Предупреди отца, пусть готовится». «А вы?» «Как и я, Шейн — отпрыск члена совета. Тоже старший. Должен занять место главы рода после отца, но не стремится к этому. После трагедии у Форли, где также произошел прорыв, который благодаря Итану и слаженной работе военных удалось подавить, он прервал карьеру и перевелся в академию преподавателем. Мы не были друзьями или приятелями, придерживались официального формата общения, но он как-то обмолвился мне, что счастлив на своем месте и находится там, где от него больше всего пользы. И он действительно был потрясающим и уважаемым преподавателем. Но долг перед родом не отменить. Насколько знаю, его отец, Август Грант, болен, судя по внезапности наступления недуга, это результат покушения. И теперь Шейну предстоит заменить его. Буду находиться здесь, пока нужен. В совете разберутся без меня. «Да и не торопятся меня впускать в свой кружок!» Усмехнулся он мрачно, а голубые глаза вспыхнули силой резерва. «Но я намерен занимать нейтральную позицию». «Род Уотерборн поддержит Вилдберна», после краткой заминки сообщила я. «Мой брак состоялся именно ради укрепления этих договоренностей. К тому же в наше распоряжение перешла часть капиталов будущей невесты Вилдберна, Камиллы Моррис. Он уже помог ей вернуться в совет. Мы не можем отступить, даже если теперь сомневаемся в правильности сделанного выбора и победе. Это вопрос чести». «Тогда тем более предупреди отца». Шейн принял мои слова спокойно, хотя занимал нейтральную позицию из-за древней вражды с Итаном. «Предупрежу». «Но зачем это Вилдберну? Чтобы захватить власть?» «Судя по всему, дела наши плохи. Он намерен отвести войска и приступить к построению линии обороны, чтобы не множить бессмысленные жертвы». «Что?» Я задохнулась от шока. «Но линия обороны — это на сотни километров, и...» «Придется оставить столицу», — тяжело сглотнув, подтвердил Шейн. «Но это всего лишь город. Жизни дороже. Помни об этом, когда поступит приказ». И сжал мое плечо в попытке приободрить. Не скажу, что у него получилось, но я постаралась следовать его совету, потому что он оказался прав. Приказ об отступлении поступил. Мы собрали лагерь и повели беженцев в сторону столицы. А по пути слушали их недовольство. «Зачем мы уходим?» — голосила одна женщина, по моим ощущениям, около часа. «Там наши дома. Вы должны убить твари, чтобы мы могли вернуться. Там вся наша жизнь». Нервы все-таки сдали. Я выхватила нож из ножен на поясе и подступила к ней. Она отпрянула от меня, глядя в ужасе, а я протянула ей оружие рукоятью вперед. «Военные обязаны защищать ваши жизни, а не оберегать ваше имущество. Но если хотите, можете идти обратно и сражаться с монстрами». Женщина приоткрыла рот, но лишь прохрипела что-то нечленораздельное. «Не надо, Элиза, они просто напуганы». Римус аккуратно забрал у меня из рук оружие и вернул его в ножны. «Не обращай внимания». «Тогда пусть не жалуются, если не готовы что-то менять», — отозвалась я ожесточенно, но позволила себя увести. «Нам всем страшно», — ответил он почти неслышно, а я вздрогнула, вновь ощутив это противное свербящее чувство в носу от подступающих слез. «Ненавижу ощущать себя никчемной и беспомощной. Но мы все отступаем, сдаем столицу, чтобы сохранить жизни для продолжения борьбы. Только при этом не уверена, что это последний открывшийся разлом. Еще один, и нам некуда будет бежать. Страна закрыта мощными стенами, мы в ловушке. И либо отстоим свою родину, либо погибнем с ней». Внезапно ожил мой артефакт связи. Отражался контакт Адама. Я ответила сразу же, не видела смысла проявлять обиду в такой ситуации, да и сомневалась, что он связывается по личным причинам. «Элиза», — он смотрел мрачно, будто в сомнениях. И сразу стало ясно, что меня ждут новые неприятные новости. «Хотел увидеть тебя». «Что происходит?» — помертвевшими губами спросила я. «Итан отослал нас. Оставался сам при отступлении, но внезапно вызвал. Мы будем перестраивать линию обороны. Есть надежда закрыть портал». «Это же хорошо?» — отчего-то подрагивающим голосом спросила я. «Если получится, да. Если не выйдет, мы сольем резервы впустую и не сможем даже взлететь», — произнес он почти безэмоционально, будто возможная смерть не страшила. «Именно поэтому я решил связаться с тобой. Хотел извиниться за то, что обидел тебя. Пойми, я лишь желал уберечь тебя». И голубые глаза оживились, в них зажглись сотни и тысячи эмоций. Надежда, сожаление, тоска и боль. «Я уже не обижаюсь. Все хорошо, Адам», — затараторила, ощущая, как начинает срываться голос. «Ты, главное, вернись, хорошо?» «Я постараюсь, Элиза», — тускло мне улыбнувшись, он прервал сеанс связи. Грудь сдавила спазмом. Мне стало трудно дышать. Мир закачался. «Все хорошо», — Римус поддержал меня за руку. Только тогда я вспомнила о его присутствии и поняла, что он окружил нас сферой безмолвия, чтобы никто не услышал разговор. «Хорошо, думаешь?» — уточнила я. «Мы должны в них верить», — заявил он. «Да, верить. Больше нам ничего не остается».